Ладно, хрен с ними, пойду я. Но как только я двинулся, меня, похоже, засек сенсор. Блять, ну какого хера? Сенсор сказал, на том дереве есть движение. Капитан кивнул и сказал, покажись, или мы нападем. Я пожал плечами, и пространственным шуншином оказался перед ними. Капитан спросил меня, кто ты такой, и что ты делаешь на нашей территории в военное время. Он дал сигнал, и отряд Анбутумана приготовился к бою. Я ответил, я Наруто Узумаки, гость вашей Мизукаге, Мейтеруми, сейчас на очень важном дипломатическом задании, которое послужит союзом деревни скрытых водоворотов и деревни скрытого тумана. Капитан подумал немного и ответил, нам об этом не докладывали, нам придется тебя захватить и доставить Мизукаге, если это правда, то мы отпустим тебя. Я ответил, вы что издеваетесь, вы в курсе, что Мамачи Забуза уже свалит со своего места и мне будет геморно его найти. Капитан вздрогнул и ответил дрожащим голосом, Мамачи Забуза, что именно ты должен сделать? Я ответил, капитан, каждая секунда на счету, так что я покажу это вам в Гиндзюцу, как насчет этого? Капитан кивнул и дал сигнал атаковать, если что-то пойдет не так. Я слился с молнией и включил вечный Мангекьё Шаринган, активировал Катамацуками. Я записал капитану в память последний диалог с Мей, где она дала мне задание, и я отправился его выполнять. Я деактивировал слияние с молнией и спросил, теперь-то я могу идти? Капитан переваривал воспоминания, потом кивнул и сказал, да вы свободны, удачной охоты. Я кивнул и исчез пространственным шуншином, а на будущее подумал, что лучше наблюдать в слиянии с пространством. Я добрался до источника жизни, и мне не повезло, это был всего-навсего умирающий человек. Дерьмо. Девушка была сколотой раной в животе и медленно умирала. Она посмотрела на меня со страхом, я улыбнулся ей и подошел. Она пыталась отстраниться, но не смогла и потеряла сознание. Я приложил руку к ее ране и стал исследовать ранение с помощью чакры. Ей повезло, сквозное ранение, но внутренние важные органы не задеты. Я использовал мистическую руку и ускорил тем самым регенеративные способности девушки до максимума. Через пару секунд я восстановил ее организм до пиковой возможности. А я и забыл, что ты у меня уже 1024-я, теперь у меня 55 родства с жизнью и всего 20 родства с смертью. Я убил еще двух человек, так получилось. Что ж, ее жизнь вне опасности, пойду я. Я хотел было уже уйти, но девушка схватила меня за руку и спросила слабым голосом, как тебя зовут? Я приложил свою руку к руке девушки и ответил, Наруто Узумаки. Спи, красавица, я поставлю барьер, тебя никто не потревожит, но у меня миссия. Я поставил две печати, сдерживающую и поглощающую чакру, настроил на негативные эмоции и дал контроль девушке. Я сказал, если с тобой попробуют что-то сделать, мысленно скажи печать, и у этих недоброжелателей высосется чакра, и они не смогут двигаться или использовать ее. Как я уже сказал, я Узумаки, я мастер фуаиндзюцу, а теперь отдыхай. Девушка с умиротворенной улыбкой, слабым голосом сказала, спасибо, и уснула. Нужно будет ее доставить к Мизукаге, уж больно подозрительно она похожа на Мей, только моложе лет на 5, и глаза голубые. Я стал сканировать местность энергией жизни. Спустя буквально где-то полчаса, я наконец почувствовал слабый огонек, ну блять, если это не Забуза, жопу порву. Я отправился к огоньку пространственным шуншином, а когда был максимально близко, вошел в слияние с молнией. Я подошел к месту, где должен быть источник жизни, и увидел парня лет 16-18, он сидел в позе медитации, а рядом с ним был воткнут гигантский меч в землю, с круглым отверстием посередине меча, и с полукруглым в начале лезвия. Если это не один из семи мечей тумана, обезглавливающий меч, то я, блядь, Буратино. Так, ладно, я не за этим пришел. Я активировал Катамацуками и просмотрел воспоминания Забузы. Знаете, он страдал не хуже меня, то есть Наруто, но он страдал из-за того, что его родители были пленниками войны, то есть он принадлежал к третьей касте, и обращались с ним ничуть не лучше, чем со мной. Ему стало жалко таких, как он, и он вырезал весь свой год выпуска, дабы показать, что этот способ обучения неэффективен и опасен. После выпуска, его сделали одним из семи мечников тумана, и дали обезглавливающий меч. За свои 18 лет, он убил немало, даже много, но ни разу не убил ребенка, старика, старушку. Он убивал девушек, но не насиловал их, Да он, млядь, девственник вообще. Одноклассники не были детьми в широком понимании, они уже считаются шиноби, после кровавого экзамена, конечно, да, и они подростки, им уже было по 10 лет, но детей младше 10 лет он не убивал. Он хочет совершить государственный переворот, так как считает Мей слишком мягкой и недостойной. Он думает, что хоть правление Егоры Караточи и было жестоким, но эффективным, и если также вырезать коррумпированных чиновников, то этот способ правления очень эффективный. Я с ним и согласен, и нет, чиновников нужно держать в страхе, другой эмоции они не понимают, слишком жадные. Но, Забуза, прости, но тебе придется стать верным псом Мей. Я настроил его на полную преданность Мей, он ее никогда не предаст, и сделает все, что Мей скажет, но и свое мнение высказывать будет, хоть и будет недоволен, решение Мей будет для него абсолютом. Я ушел обратно к девушке пространственным шуншином. Когда я добрался до места, она удивленно разглядывала свое тело, где не было ни одного следа ее ран. Девушка как будто что-то почувствовала и повернулась в мою сторону. Увидев, что это я, она улыбнулась и сказала: «Спасибо, спасибо, что спас мне жизнь, Наруто». «Я Теруми-ами». Я удивленно вскинул бровь и спросил: «Ты сказала Теруми, кто для тебя Мей?» Она не менее удивленно приподняла бровки и ответила: «Она моя родная сестренка и новая Мизукаге нашей деревни». Девушка радостно улыбнулась, явно гордясь своей сестрой, не обращая внимания на то, что всего полчаса назад была при смерти. Я спросил: «Тебя отвезти к твоей сестре, или сама дойдешь?» Девушка смущенно опустила голову и сказала: «Если ты не против, я бы хотела, чтобы ты отвел меня». Я кивнул, подошел к ней и сказал: «Дай свою руку». Ами чуть покраснела и дала мне свою руку. Я взял ее за руку и сказал: «Приготовься, через секунду немного затрясет». Она удивленно спросила: «Че, что ты имеешь в виду?» Договорить я ей не дал, телепортируя нас к Мей. Она уже должна была закончить с принятием водных процедур и быть в своем кабинете. Ами договорила: «Дуа, сестренка, что, как мы здесь оказались?» И стала оглядываться по сторонам. Мей удивленно посмотрела на нас, хотела что-то сказать, но тут появились 4 анбу с оружием наголо. Их капитан сказал: «Отпусти заложника». Я сделал всемирно известный жест рука-лицо. Мей прыснула со смеху, и Ами подключилась к ней. «Блядь, я вам, что клоун?» Я ответил: «Успокойся, я дипломат, а эту девушку я спас по дороге от смерти. Смертян, конечно, расстроится, но ради такой красавицы я не против рискнуть». Капитан не увидел страха в глазах Мей или Ами, понял, что ошибся, дал сигнал отряду, и они исчезли в шуншине, но наблюдали за каждым моим действием из тени. Я сказал: «Вот я привел твою сестренку в целости и сохранности». Мей обеспокоенно спросила: «Что случилось? Почему ты сказал, что она была при смерти?» Я хотел было ответить, но Ами ответила первая: «Сестренка, на меня напала группа дезертиров, что против твоего правления. А Наруто спас меня, залечив раны и поставив оберегающую печать. После я очнулась, и на мне уже не было ран вообще, рядом было 2 символа печати, и чувствовала, что при желании могу активировать их». Мей со злостью, с волнением, с удивлением и, наконец, благодарностью слушала, что говорила ее сестренка, и сказала: «Спасибо, спасибо, что спас мою сестренку. Она единственная, кто у меня остался. Проси за это, что хочешь». Я пошло улыбнулся и спросил: «Что хочешь, говоришь?» Мей покраснела и ответила: «Все, кроме этого, в пределах разумного, разумеется». Я ответил: «Хе-хе-хе, все кроме этого, да еще и в пределах разумного, хе-хе-хе». Я стал еще больше разглядывать ее похотливым взглядом. Мей сказала: «Проси уже, а я решу, возможно это или нет». Я убрал всю похотливость и лукавство взгляда и уже на полном серьезе сказал: «Если серьезно, мне ничего не нужно, разве я не могу спасти сестренку своей будущей жены? Да, и сестренка у тебя не дурна собой, если хочешь, она станет твоей сестренкой». Мей и Ами покраснели и одновременно заикаясь сказали: «Извращенец». Я сделал примирительный жест и сказал: «Мне ничего не надо, ну кроме техник льда, что ты мне обещала, ведь как минимум кисами уже был у тебя». Мей с волнением сказала: «Был, да не просто был, а кланялся в ноги и просил прощения. Сказал, что примет любое наказание, и у меня всего один вопрос: как, как ты это сделал?» Я ответил: «Хе-хе-хе, если ты захочешь, то весь мир будет у твоих ног, конечно, если это не противоречит интересу твоих сестер и моим». Мия раздраженно сказала: «Ты не ответил». Я сделал примирительный жест и сказал: «Я же уже объяснял причину, это что-то типа гендзюцу, но оно реально, человек даже не осознает, что он в иллюзии, снять его невозможно, только я могу переписать его». Мия удивилась, а потом зло сказала: «Я, получается, тоже в твоей иллюзии, и сейчас все идет по твоему плану». Я ответил: «Нет, я использовал на тебе ее лишь однажды, чтобы заставить тебя сходить в баню. Там, за тобой не следили бы Анбу, и я мог спокойно с тобой поговорить». Мия хотела что-то сказать, но тут от шока очнулась Ами и сказала: «Сестренка, раз Наруто тебе не нужен, я забираю его себе», и схватила меня за руку. Я усмехнулся и сказал: «А твоя сестренка куда более решительна, чем ты». Мия опешила от такого заявления сестры и сказала: «Ами, он бабник редкостный, ты даже не представляешь, сколько у него уже кандидаток в жены. Он, видите ли, будущий глава клана Узумаки, и ему нужно много жен». Ами чему-то кивнула и сказала: «А я не против, если он и обо мне заботиться будет. Тем более, сестренка, ты у меня не глупая, и знаешь, что деревня скрытых водоворотов была разрушена союзными силами много лет назад. И если он глава клана, чтобы его восстановить понадобится много жен. Не будет же одна жена рожать наследников как свиноматка». Я одобрительно кивнул и сказал: «А твоя сестренка зрит в корень, конечно, я обещаю заботиться о тебе, но до определенного момента никакого секса». Ами покраснела и отпрыгнула от меня, как испуганный кролик. Мия забормотала: «Ты, да я тебя». Я остановил ее начавшийся поток слов жестом и сказал: «Ладно, это все потом, сначала дело, когда проснется Забуза, он тоже придет к тебе кланяться, он в отличие от Кисами неплохой человек». Мия посмотрела на меня с скептицизмом, и я продолжил: «Не смотри на меня так, я видел его память, и он сделал это, как раз таки показать, что экзамен этот не нужен, а переворот затеял, потому что считает тебя некомпетентной и слишком мягкой». Мия удивленно вскинула бровь и задумалась. Думала Мия недолго и сказала: «Пусть так, но он убил детей». Я ответил: «Ты считаешь людей, что способны убить своих одноклассников детьми?» «Да, и все они были старше 10 лет, а значит уже подростки, если так рассуждать, то и меня ребенком можно назвать, мне всего 4-го года». Мия хотела что-то сказать, но Ами вдруг вскрикнула: 4 года, как так?» Я ответил: «Да, мне 4, но как видишь, я вполне взрослый, я просто вырос рано, из-за одного случая». Мия сказала: «Ты вообще не в счет, ты аномалия, все, что с тобой связано, аномалия». Я смущенно почесал затылок и сказал: «Ну, знаешь, мне это уже говорили, меня даже 2 человека назвали самым непредсказуемым человеком в мире, и говорили, что от меня можно ждать чего угодно, и я не подчиняюсь законам мира и законам логики». Мия вздохнула и сказала: «Ладно, что ты предлагаешь делать с Кисами и Забузой?» Я подумал немного и ответил: «Ну, они будут преданы тебе до конца жизни, хоть и будут против некоторых поступков, но все равно выполнят, скажешь им умереть, умрут. Это также доказательство моей силы, я могу заставить весь мир считать себя богом, но считаю, что это аморально, и никогда так не сделаю». Мия опять вздохнула и сказала: «Раз ты справился с заданием, я бы хотела союзный договор и передать техники, что ты просил». Я кивнул и стал ждать продолжения. Мия продолжила: «Акула, иди и принеси все свитки с техниками стихии льда, даже запретные и секретные, и побыстрее». Появился анбушник, сказал: «Хай», и исчез в шуншине. Мия вздохнула и сказала: «Ами, иди отдохни, ты сегодня столько всего натерпелась, тебе нужен моральный отдых». Ами кивнула и вышла из кабинета вся красная. Дальше Мия крикнула: «Чиджура». После крика Мии вдруг из ниоткуда выбежал маленький паренек, лет 7, с прической синего ежика на голове, и, заикаясь, спросил: «Да?» Мия ласково улыбнулась и сказала: «Подготовь документы на полноправный союз с деревней скрытых водоворотов и с кланом Тируми и Узумаки». Чиджура также, заикаясь от волнения, сказал: «Да, скоро будет», и убежала из кабинета готовить бумаги. Я удивленно на все это смотрел и спросил: «Так ты согласна на нашу свадьбу?» Мия устало вздохнула и сказала: «С такой работой у меня не будет личной жизни, а так, это и плюсы для деревни, так, как, Ты мастер печати, что укрепит силу деревни, ну, и ты неплохой парень, правда бабник редкостный. Я ответил, не беспокойся, вы для меня все одинаковыми будете, правда балом править будет главная жена, тут у меня нет выбора, она с рождения моя жена. Я устало вздохнул, а Мей удивленно спросила, что, ты уже женат? Я грустно ответил, да, родители поженили еще с рождения и печатями, души соединили, в общем, она больше чем жена. Если умрет она, умру я, если я, то она, и даже после перерождения мы окажемся в одном мире, рядом с друг другом. Мей вздохнула и сказала, договор вступит в силу, после того как ты станешь главой клана Узумаки, по закону, это не раньше 16 лет, мне уже будет 30 лет. Ты точно уверен, что хочешь видеть меня, Мей Теруми, в качестве своей законной жены? Я кивнул и серьезно ответил, да, причем, если ты захочешь, ты останешься навечно молодой. Да, и я не изменюсь со временем, если не захочу. Мей удивленно вскрикнула. Че что, вечно молодой, что ты имеешь в виду? Я ответил. Для этого мне понадобится спасти еще 493 276 жизней, и тогда я получу силу, данную Богом, что позволит мне контролировать саму жизнь, и позволит мне воскрешать мертвых. Мей застыла, пытаясь переварить то, что я сказал. Спустя какое-то время, Мей устало вздохнула и сказала, «Самый непредсказуемый, видимо, тебя это будет преследовать всю жизнь, с тобой не соскучишься». Я смущенно почесал голову, и Мей продолжила, «Я согласна стать твоей женой, после твоего 16-летия, я хочу грандиозную свадьбу, и не дай бог, после этого ты про меня забудешь, я достану тебя даже в чистом мире. Также я как девушка, хочу однажды завести детей». И если ты не сможешь мне этого дать, я без колебаний откажусь от тебя. Я серьезно кивнул и сказал, об этом можешь не волноваться, я точно не бесплоден, а если и был бы, нашел способ вылечиться. Про тебя я не забуду, будь вас хоть 10 тысяч, я буду относиться к вам одинаково, и как минимум, мой собственный клон будет всегда с вами, и я говорю не про теневого клона. Мей удивленно вскрикнула, ты можешь делить свое тело? Я вздохнул и ответил, пока нет, но скоро смогу, для этого осталось совсем немного, при делении появятся две отдельные личности, но я останусь главной, и смогу в любой момент слиться с клоном, получая его способности и воспоминания. В отличие от деления того же второго Цучика Гемуу, моя способность позволяет, не тратя мои силы, отращивать клонов из своей части ДНК и осколка души. Мей сказала, так вот почему, ты сказал, что тебе будет мало даже 1000, ты будешь делиться на клонов. Я ответил, нет, просто моя выносливость и ваша — это как небо и земля, и чтобы вы меня удовлетворили, вас как раз должно быть около 1000, ты поймешь это после первой брачной ночи, сказал я и пошло улыбнулся, глядя на Мей. Мей покраснела и хотела что-то сказать, но тут вернулся анбушник и сказал, Мизукаге сама, вот все свитки техник стихии льда, что я нашел в наших архивах, и передал свитки Мей. Мей пришла в себя, кивнула и сказала, положи их на мой стол, и можешь быть свободен. Анбушник положил свитки на стол и ушел Шуншином. Мей сказала, можешь посмотреть свитки, надеюсь ты понимаешь, что отдать мы их не можем. Я кивнул и сказал, хоть мы так и не договаривались, но я могу запомнить их, просто один раз взглянув, так, что в этом нет никаких проблем. Я подошел к столу и взял первый свиток, в нем была техника «Стихия льда», «Купол ледяной скалы величественного небытия», название пиздец какое, так что назовем его «Стихия льда», «Ледяной купол», так, к его особенностям. Эта техника позволяет создавать защитный купол из воздуха, он способен выдержать попадание взрывных печатей и остаться практически невредимым. Полезно, изучу на досуге, так следующий. Я взял следующий свиток и раскрыл его. В нем была техника «Стихия льда». 10 000 ледяных лепестков, тут ничего менять не буду, и так сойдет, название говорит само за себя. Позволяет создать в воздухе огромное количество ледяных шипов и отправить в цель. При попадании вызывает серьезный урон обморожением, а при желании можно вложить больше чакры в шип и при попадании заморозить цель или создать стены изо льда, что защитят пользователя техники. Однозначно хорошая техника, запомним. Теперь дальше, я взял следующий свиток и раскрыл его. В нем была техника стихия льда. Захватывающее поле льда – это та самая способность, что я применил на озере, но немного отличается. Она позволяет создать область абсолютного льда и заморозить землю вокруг пользователя, замораживая ноги противников. Радиус заморозки зависит от количества чакры пользователя. Отличная техника, если нужно быстро обездвижить много целей одновременно, а с моим контролем, я смогу это сделать это мгновенно. Обязательно изучу эту технику. Так, ладно, следующая техника. Я взял следующий свиток и раскрыл его. В нем была техника, ледяной тюрьмы, ее можно использовать вкупе с предыдущей техникой, или отдельно, позволяет поднять столб изо льда, тем самым заморозить цель, или цели. Также можно использовать для своей защиты, замораживая себя во льду. Лед достаточно прочный, чтобы выдержать базовые техники катона, типа огненного шара, а вот великий огненный шар его расплавит. Ладно, эта техника хороша, если я захочу полностью обездвижить цель, а не только заморозить движение ног. Так, что обязательно выучим. На столе осталось два свитка, я взял предпоследний свиток и раскрыл его. Там была техника, что использовал Хаку, и в играх, и в аниме. Смертельные ледяные шипы при ее использовании, под целью из земли появляются ледяные шипы, что проткнут цель насквозь. Жестокая техника, но полезная, если нужно быстро нейтрализовать сразу несколько целей. Допустим, я захватил их, и мне нужно их убить, не кидать же в них кунай, или вакуумными патронами стрелять. Использовал смертельные ледяные шипы, и все, вместо живых, останутся проткнутые насквозь трупы. Контроль, конечно, требуется нехилый, но и у меня он не маленький. Обязательно изучу ее, а теперь последний свиток. Я взял его в руки и раскрыл. Там было то, что мне как раз нужно, а именно, контроль льда, второй этап техники контролирования льда. С ним я быстро подниму родство до 25, а после смогу спокойно использовать техники льда. Я с предвкушением запоминал каждый дюйм свитков, в нем была информация о тренировке контроля льда, она похожа на тренировку воды, только из водной глади, не замораживая ее поверхности, нужно поднимать столбы льда. Это очень трудно, можно сказать, ты в воздухе создаешь столбы льда. Я запомнил все свитки, положил их на стол и сказал: «Я все запомнил, но где я могу потренировать техники?» Мии сказала: «Что, уже все запомнил? Быстро ты, однако. Подожди, пока Чиджура принесет Фуауин документы, которыми мы скрепим договор, что вступит в силу через 12 лет, а потом я лично отведу тебя на мое место тренировки». Я кивнул и стал ждать. Спустя примерно 20 минут прибежал паренек с охапкой бумаг и синим ежиком на голове. Он, заикаясь, сказал: «Вот, че, что вы попросили Мизукагесама», и передал Мии охапку документов. Мии кивнула и с улыбкой сказала: «Спасибо, Чиджура, можешь быть свободен». Паренек кивнул и выбежал из кабинета. Мии посмотрела на бумаги, прочитала все, надкусила палец и провела по бумаге. На бумагах появилась ее подпись. Мии передала бумаги мне и сказала: «Теперь твоя очередь, как только поставишь подпись, от меня уже не отвертишься». Я серьезно кивнул, взял из ее рук бумаги и внимательно прочитал каждый пункт. Там было написано о поставках печати деревни Узуашигакури, деревни Киригакури, о брачном союзе клана Узумаки и клана Теруми, о том, что все эти условия вступят в силу, когда мне исполнится 16 лет. Я не особо долго задумывался, надкусил палец, что, сука, сразу же зажил, и провел им по бумаге. Бумага засветилась, сформировала мою подпись, а потом свернулась и закрылась печатью. «Да, ну и дела», — Мия улыбнулась и сказала: «Теперь мы связаны, и ты не посмеешь меня бросить». Я кивнул, и Мия продолжила: «Теперь пойдем со мной, я отведу тебя на то место». Я кивнул, и Мия встала из-за стола и пошла к выходу, я пошел за ней следом, а за нами еще 4 рианбушника. Мы шли недолго, всего минут 10, и пришли к гигантскому озеру, которое все было покрыто туманом. Мии сказала: «Это моя личная площадка для тренировки, можешь использовать как хочешь, но, вот видишь вон те цветы, если тронешь их, убью». Мии посмотрела на меня убийственным взглядом. У меня комок в горле застрял, я кивнул, и она с улыбкой продолжила: «Развлекайся, а у меня есть еще дела», и ушла шуншином. Фух, огонь баба. Ладно, пора бы уже приступать. Я создал 1024 клона, 512 отправил отдыхать, а 512 будут выполнять второй этап контроля стихии льда. Клоны ушли в середину озера, а я присел на берегу и погрузился в медитацию. Спустя где-то час, они уже спокойно формировали ледяные столбы над водой, и тогда я им отправил команду тренировать все ледяные техники. Клоны приступили к этому занятию, периодически отдыхая, чтобы восстановить чакру. Так прошло 5 дней, и на 5-й день я открыл глаза. Я увидел, как клоны топнули по воде, и от нее поползла змейка. Когда змейка остановилась, на ее месте выросли шипы из льда. Да, стрёмная техника. Ладно, сделаем вдох, выдох, развейтесь, мысленно сказал я. Все 1024 клона развеялись. Сначала на меня навалилась вселенская усталость, а потом сразу спокойствие и умиротворение, и я начал читать сообщения от системушки. А вот только опять все заблокировано миром. Бесит эти ограничения. Ну, хоть область абсолютного ветра есть, и это что-то очень страшное, если я правильно понял, все, что в нее попадет, превратится в субатомы, в общем, измельчит его до субатомного уровня. Пиздец. Я представил, как человек сунул туда руку, и остался без руки. Слияние с льдом не очень, а мощность в 250 хороша. Ладно, я мысленно отдал команду, покажи мне все мои стихии в числовом формате. Ну, самые слабые у меня это земля, которая вообще не сдвинулась с места, и молния, что я исправлю в ближайшее время. С этими мыслями я ушел с тренировочного полигона, в сторону башни Мей. Дойдя до нее, я зашел внутрь, там Мей растянулась на своем стуле. Я спросил ее, моя будущая женушка устала, хочешь, я сделаю тебе массаж? Мей посмотрела на меня, и кивнула. Я зашел ей за спину, приложил руки к ее плечам, и начал массажировать. Массажируя плечи Мей, я надавливал ей на акупунктурные точки на плечах, цзянь-цзин и цзюйгу. Мей извивалась как кошечка под моими руками, чуть ли не мурлыча, а я получил сообщение от системушки. Ха-ха-ха, ты сейчас серьезно? Хе-хе-хе, ну ладно. Спустя 5 минут, я закончил массаж, и Мей выглядела более живой и отдохнувшей. Я воспользовался моментом, пока она расслабилась, наклонил голову и поцеловал ее сладкие губки. Она не поняла, что произошло, но как поняла, попыталась вырваться, но потом успокоилась и неумело стала отвечать на поцелуй. Я просунул язычок в ее ротик и стал исследовать каждый его уголок. Поцелуй с ней был сладок, но, к сожалению, уже через 5 минут у нас кончился воздух, и я отстранился. Мия шарашенно спросила, что это было. Я ответил, неужели не понравилось? А вот мне даже очень понравилось, я бы обязательно повторил бы. Мия покраснела и пропищала, понравилось, но ты хотя бы предупредил. Я ее не слушал, так как читал уведомление от системушки, что меня изрядно повеселило. Ха-ха-ха, система, ты у меня лучшая, я ответил Мей. Было бы не так интересно, ну да ладно, в общем, я ухожу. Мей вскрикнула, что, куда, почему? Я ответил, не беспокойся, я от тебя не убегаю, я продолжу исполнение своего плана, попутно спасая жизни тех существ, что встретятся мне на пути. Я развернулся и пошел к выходу, но когда я уже почти вышел из кабинета, Мей крикнула, а заодно и увеличивать свой гарем. Так, я кивнул и быстро ретировался. Когда я перемещался пространственным шуншином, я услышал что-то невнятное, что кричало мне вслед Мей. Я не особо обратил на это внимание и стал отдаляться от Киригакури, все дальше и дальше, в сторону Кумагакури, в стране молнии. Часть 17. Примечание к части. Завтра добавлю картинки. Глава закончена, из-за проблем на сайте, не смог выложить в срок. Вы уж простите. Как всегда жду ваших отзывов и лайков, если нравится. Всех люблю, целую, обнимаю. В конце главы очень много системы, это для тех, кто ее не жалует. Рэпгби вернется, но по таймлайну, не скоро. Художником он тоже останется, и рэп не будет использовать всюду. Миновал месяц, все это время я был в пути в страну молнии, в Кумагакури. Я решил не идти сразу в Кумагакури, а сходить в долину облаков и молнии. Я хочу найти пещеру киллера Би. Пока я добирался до страны молнии, я спас еще всего 2048 существ, и теперь у меня 60 родства с жизнью. Сейчас 9 октября, а значит у Наруто, теперь уже меня, завтра день рождения, а вернее сегодня ночью, а это в свою очередь означает, что в феврале следующего года я должен буду вернуться в Коноху. Я ведь не хочу профукать милашку Хинатутян, правильно, не хочу, поэтому отправлюсь обратно в Коноху. Заодно и по пути прикончу культ Джашина и Хидана заодно, не нужно мне бессмертное чучело в час опасности. По пути в страну молний, я также прокачал один уровень ВП барьера, и апнул 11 уровень, и пожалуй в следующий барьер я не ногой, пока что, судя по тому, что я видел, мне туда точно не надо. У меня такое ощущение, что, тот, кто создал этот барьер, хотел меня инвалидом сделать. Следующий барьер с ящерицами. Думаете, ящерицы слабее Бэтмена в его Джастис Бастере? Ха-ха-ха-ха-ха, давно я такой шутки не слышал. Это 11 уровень ящерицы, а дальше эволюция, а финальная стадия драконы. Откуда я это знаю? Биомы локации об этом говорят. Ладно, хрен с этим барьером, я все равно буду к нему возвращаться, когда сильнее буду. А теперь перейдем к вкусностям. Я поднял родство с молнией до 200 и получил за это небесную, мать его, скорбь, правда, сука заблокированную. Это такая способность, призвать в мир небесную молнию, что расхерачит цель, ничем не хуже области абсолютного ветра, только там именно область, а здесь направленная атака, чем та со скинкирин напоминает, только гораздо сильнее. Ну, и по мелочи, плюс 200 к мощности навыков на основе молнии. Слияние никак не поменялось. Родство я поднял, изучив исчезающий Расинган. Кошерная техника, можно в принципе использовать ее для неожиданных атак, как тот же Боруто, когда перед Мамашики, он крутанул рукой, и у него появился гигантский Расинган. Кинуть такой не получится, но он и не надо, вот нападаю я такой обычной ладонью, а тут хуякс, и Расинган. Ладно, все это мелочи, я уже дошел до долины облаков и молнии. Мда, выглядит долина. Конечно, потрясающе. Из воды торчат скалы, на которых еще растет какая-то растительность. Нихуешеньки не видно из-за облаков и тумана. Да, и в целом зрелище незабываемое. Ладно, это все, конечно, прекрасно. Но где тут находится мой черный будущий друг? Надеюсь, что друг. Я стал сканировать местность энергией жизни. Долго искать не пришлось. Буквально сразу же и нашел его. Еще бы, такой огромный фон жизни. Попробуй не заметь, это явно фонит чакра восьмихвостого, Гьюки. И он по-любому почувствовал мою пуфистую во мне. Я стал ближе подходить к месту жизненной энергии. По пути к ней на меня нападали разные морские обитатели, которых я сжигал пламенем, чтобы от них оставались лишь угольки. Так, я и дошел до места, где должен быть киллер Би. Вокруг было много таких скал, что повстречались мне на пути, но в основном только вода и гладкая каменная земля. Я увидел небольшую пещеру, оттуда выходил мускулистый парень лет 20-25. У него были белые волосы, которые зачесаны назад, и козлиная бородка на лице. На правом плече красовался символ железа, это часть техники печати, которой и запечатали в него Гьюки. На его левой щеке также была татуировка рогов Гьюки. Также у него, почему-то, разного цвета губы, верхняя темная, а нижняя светлая. Одет он был в черные овальные очки, на голове повязан протектор Кумагакури, его белый жилет закрывал только левое плечо, оставляя правое открытым. На шее у него что-то типа белого шарфа, за спиной у него держатель мечей с 7 мечами в нем. На ногах у него надеты серые штаны, верхняя область которых перевязана бинтами, на нем также были красно-белые наколенники, а на ступнях одеты сандалии из чакропроводящего материала. На руках у него были белые перчатки без пальцев, с тремя красными прямоугольными вставками на запястьях, и белым-серым объемным кругом в области казанков пальцев. Что-то я на него засмотрелся, итак, это Би, надеюсь, пока еще не читает рэп. Зря надеялся, все мои надежды рухнули, когда я услышал его речь. «Кто ты такой, красавчик худой?» Я ответил, «Я чумазый, я Наруто Узумаки». «Да, и кстати, я будущий Узукаги». Би осмыслил, что я сказал, и делая жесты руками продолжил. «Красавчик худой, рот ты закрой. Рэп — это искусство, у тебя с этим не густо». Я сделал всемирно известный жест рука-лицо, и ответил. «У меня с этим все круто, я же все-таки Наруто». Би сделал жест ее пальцами, и начал снова свой рэп. «Киллер Би сама, меня боится даже сатана Е. Кулак мне свой подай, и честь братану отдай». Би протянул мне кулак. «Ну, тут я прекрасно знаю, что делать». Я протянул ему кулак в ответ. Мы стукнулись кулаками, и он сказал: «Вижу, парень, ты неплохой, просто взгляд у тебя косой. Помогу я тебе, чем смогу, но не обещаю, что смогу». Я кивнул и сказал: «Хочу поймать молнию, и неважно, превращусь ли в уголек. Я хочу поймать свет, и неважно, убьет меня или нет». Би кивнул и сказал: Молния для тебя не потеха, расхерочит тебя как пиху, ау-е-е-е. Би сделал жест Ю, а у меня задергался глаз, и я решил показать ему. Я сформировал в руке клинок молнии, а Би не испугался. Все-таки мы стукнулись кулаками и намерения свои уже показали. Я исчез пространственным шуншином и хернул в скалу, сделав в ней огромную дырень. Би кивнул и снова зачитал. Вижу, с молнией у тебя все круто, тогда покажи, чего ты стоишь, Наруто, ау-е-е. Би встал в стойку, и я понял, что он хочет проверить мои навыки. Я сказал, раз так, то мне не к спеху, давай-ка развлечемся детям на потеху. Я встал в стойку и призвал Кисараги. Давно я тебя не брал в руки, ох как давно. Би стал доставать свои мечи, когда достал, у него были мечи по всему телу, всего их было 7, он как волчок закрутился и напал на меня. Я блокировал все его выпады, отражал каждый удар мечом. Би отпрыгнул и пропустил через мечи чакру молнии, тем самым сделал клинки молнии и кинул их в меня. Клинки я отбил, заряды молнии получил, но молния не может мне навредить. Би это понял и успокоился. Он подошел и забрал все мечи, что валялись вокруг меня, а после сказал, молния тебе не указ, ты можешь дать ей приказ, тебе к братану надо, он у меня просто торнадо. Бля, мужик, серьезно, ну это же просто пиздец. Тебе, блядь, 24-25 лет, сука. Я ответил, сдаюсь, я не могу тебя перерифмовать, научи молнией меня управлять. Би сказал, чакру по мечу, пусти, и молнию себе покори. Я сделал всемирно известный жест рука-лицо, и это у меня инты выше 800, да как я, блядь, не догадался до этого. Я взял Кисараги в руку, и пропустил через нее молнию. Кисараги заискрилась молнией, а я получил уведомление от системушки. Я выключил покров чакры, и отозвал Кисараги, а сам достал из фуауин печати 2 куная, и напитал их чакрой молнии, и получил уведомление от системы. Так, хе-хе-хе, отлично, остался последний раз. Я деактивировал покров, и снова активировал, и получил уведомление от системушки. Я мысленно отдал команду, повысить навык. Хо-хо-хо, это типа как Чидори Эйсаа, Саске, только он использует стихию молнии, а я саму молнию. Да, и моя способность к 300 навыков, связанных с мечами, очень полезны. Я решил не упускать такой шанс, и создал 100 клонов, 50 отправил отдыхать, и 50 тренировать каждый навык потока чакры со всеми доступными мне стихиями. А сам пошел к Би, он посмотрел на клонов удивленно, записал что-то себе в блокнот, и сказал, к братану я тебя отведу. Я больше не выдержал, прости, мужик, но ты зря насиловал мне мозг. Я использовал слияние с молнией, и активировал вечный Мангекьё Шаринган, а после активировал Катамацу Каминаби. Я стал просматривать его воспоминания. Я видел, как он смог использовать двойной аркан, видел, как он подружился с Гьюки, но это все нормально, а вот, блядь, чего я видеть не хотел, так этого тонны его ебучего рэпа. Так стираем все к хуям, делаем его художником, с нормальным характером, без этих закидонов. Все, вот теперь это нормальный человек. Я деактивировал вечный Мангекьё Шаринган, и слияние с молнией. Би начал заново, ну это я так сделал. Би сказал, отведу тебя к своему брату, он может научить тебя многому, если, конечно, посчитает достойным. Я кивнул и сказал, веди. Клонов мы оставили здесь, в пещере, а сами стали продвигаться к Кумагакуре. Пока мы передвигались сквозь эти скалы, Би рассказал мне о деревне, что там есть, о людях и о том, к кому следует обратиться за помощью. Вот только я это уже и так все знаю, просмотрев твою память, но ты об этом не узнаешь, хе-хе-хе. Когда мы почти добрались, уже издалека были видны какие-то странные конструкции на скалах. И вот, когда мы наконец-то дошли, я охуел. Нет, не так, я охуел. Какие-то непонятные круглые хуевины, что у них являются зданиями, они построены прямо в скалах, и таких просто дохуя, а в центре расположена здоровая такая хуевина. Я даже не знаю, как это описать. В аниме это выглядело странно, а в жизни это вообще пиздец. Как они вообще живут так? Здания внизу, ни на скалах практически нет, вся инфраструктура на скалах. Они соединены плоскими путями с перилами, мостами, круговыми мостами. В общем, это ужас. А как тут вообще мирные жители живут? Хрен его знает, как вообще ни шиноби могут тут жить. Может, тут какой проход есть наверх? С этими мыслями я дальше следовал за Би. Мы дошли до скалы, в котором было отверстие для входа, а на входе стояла блондинка с короткими волосами, и очень большими, выразительными си, КХМ, КХМ глазами, конечно же глазами. Би сказал ей: «Самуи, это мой друг, отведи его к брату, а я пойду рисовать свои картины». Самуи удивленно на меня посмотрела, ничего не ответила, только кивнула и повела меня внутрь. Да, неразговорчивая она совсем. Мы шли по винтовой лестнице, я решил разговорить ледяную красавицу. Я спросил у нее: «Мисс, а вы разве не должны спросить, кто я такой, и что мне вообще надо? Может, я ваш враг, и пришел, например, убить Райкаге?» Самуи ответила: «Вы друг Би», и замолчала. «Ты издеваешься? Что это за логика? Я друг Би, так, что я не могу, допустим, сходить в ваш архив, спиздить там все, и уйти. Да я хоть сейчас могу пойти, и спиздить у вас все документы».